участники общества могут по договоренности между собой прописать этот порядок по-разному. Здесь закон об ООО предоставляет достаточно широкие возможности. Вы можете написать в законе, что участники общества имеют право продавать свою долю только другим участникам, а можете написать, что и любым третьим лицам. Это зависит от вашей конкретной ситуации, от того, какого характера взаимоотношения существует между партнерами вашей компании. Теперь рассмотрим все основные аспекты партнерства в закрытом акционерном обществе. В закрытом акционерном обществе, тогда, когда его создает больше, чем одно лицо, также заключается учредительный договор. В нем тоже описывается порядок действий акционеров по созданию общества, порядок оплаты акций и их права и ответственность по созданию общества. Но в то же время учредительный договор не является учредительным документом акционерного общества. И он не регистрируется регистрирующим органом. То есть на нем не ставится никаких отметок и штампов налоговой инспекции. Учредительным документом акционерного общества является устав. Как я уже говорил, закон об акционерных обществах является наиболее современным нормативным актом, и он четко регламентирует взаимоотношения совладельцев, акционеров компании. В нем подробно описаны и регламентированы самые разные аспекты взаимоотношений акционеров, определяющие их права и обязанности. Как и в ООО, наиболее важными в отношениях партнеров в ЗАО являются следующие моменты. Это порядок созыва собрания и принятия решений собранием акционеров, регламент работы исполнительного органа общества и порядок перехода акций к новым владельцам. Конечно же, закон об акционерных обществах гораздо шире, но это вот те самые важные пункты, которые касаются взаимоотношений партнеров в небольших акционерных обществах. Если в вашем обществе достаточно много акционеров, то, конечно же, здесь имеют значение, приобретают значение и очень многие другие пункты закона об акционерных обществах, и они должны быть подробно и четко описаны в вашем уставе и отражать, насколько это позволяет закон, специфику ваших взаимоотношений, специфику деятельности вашего общества. Давайте рассмотрим некоторые типичные ситуации в взаимоотношениях партнеров в ООО и ЗАО. Первая такая ситуация заключается в следующем. Партнеры договорились о создании новой компании и сформировали минимальный уставной капитал все равно денежными или имущественными средствами. Предположим, уставной капитал в 10 тысяч рублей. Основным ресурсом при создании и развитии этой организации являются знания и навыки партнеров. И вот они начинают работать, они договорились заранее о том, что они все вместе участвуют в управлении и в развитии общества. Они изначально так договаривались. Общество зарегистрировано, начинается реальная жизнь. И зачастую получается так, что кто-то из партнеров, ну, предположим, у нас три партнера, два партнера действительно впрягаются, работают, пашут, и вкладывают очень много усилий, которые позволяют обществу действительно успешно развиваться и достигнуть определенных финансовых показателей. Прошел год, предположим, или два, и в этот момент появляется третий участник общества, который хотел изначально, и так договаривались партнеры, но по каким-то причинам, по факту, не принимал участие в развитии общества. Он приходит и говорит: ну что, где прибыль? Давайте делить. И два других партнера в шоке. Дорогой, где ты был все это время? Мы пахали, ты ничего не делал, и теперь требуешь часть прибыли. А не пошел бы ты куда-нибудь? Нет, не пойду. С полным основанием заявляет этот третий партнер. Вы обязаны мне выплатить полагающуюся мне часть прибыли в виде дивидендов. И в этой ситуации двум другим партнерам ничего не остается делать, как выплатить обусловленную законом часть прибыли. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, партнеры должны заранее, договариваясь о создании компании, ее предусмотреть и прописать в своих учредительных документах. Они могут написать в уставе основания, по которым из общества может быть исключен участник общества. Эти основания должны быть четкими, понятными, прозрачными для того, чтобы вы могли их обосновать в суде. Потому что по закону об обществе с ограниченной ответственностью участник общества может быть исключен из общества только по решению суда. Если вы не пропишете основания для исключения в уставе, то с высокой степенью вероятности вообще суд не исключит вашего партнера из участников общества. Если вы это сделаете, если пропишете как следует эти основания, то тогда у вас очень высокие шансы на успех. Очень распространенной также является ситуация, когда участники общества в силу недостаточной корпоративные культуры в России тоже начинают предъявлять другие претензии, друг другу претензии, когда, например, один участник общества внес какой-то существенный материальный вклад в обществе, а другой такого вклада не делал, но принимал гораздо более активное участие в управлении обществом или, может быть, даже был непосредственно генеральным директором, скажем, общества. И ему, ну, так чисто по-житейски становится обидно, что вот я пашу, а другой партнер всего лишь там какой-то станок или какое-то оборудование внес в уставной капитал общества. Почему общество должно платить ему такие большие дивиденды? Эта позиция, конечно же, неправильна, потому что общество при таком значительном вкладе в уставной капитал вряд ли могло бы успешно развиваться. Ведь вы заранее знали, что другой участник вносит это имущество, эти активы, и они действительно нужны компании для работы, для развития. Поэтому нужно сразу это иметь в виду и относиться к этому как к должному. С другой стороны, если вы считаете, что ваш вклад в развитие общества столь весом, что вы должны получать большее вознаграждение, большую доход от его деятельности, чем это может быть обусловлено распределяемыми дивидендами, то вы должны договориться с другим партнером о том, что вы получаете соответствующее вознаграждение в виде зарплаты или в виде бонусов, четко увязанных с размерами прибыли, которые получает компания благодаря вашей деятельности. И таким образом вы сможете уравновесить уровень доходов ваших и вашего партнера, который внес значительный материальный вклад или значительный вклад в виде каких-то активов в общество. И, конечно же, это дело, это вопрос ваших договоренностей. То есть вы должны здесь достигнуть понимания с вашими партнерами, должны достигнуть согласия в этом вопросе. Следующим моментом, на который мне хотелось бы обратить внимание, это то, что люди, которые собираются заниматься предпринимательской деятельностью, люди, которые хотят быть владельцами некого бизнеса, должны обязательно самостоятельно изучить все нормативно-правовые акты, касающиеся непосредственно их бизнеса, отражающую специфику их бизнеса. Их не так много, как мы с вами говорили, и нормативных актов, касающихся непосредственно вашей ситуации, еще меньше, чем мы упоминали. Поэтому не сочтите за труд изучить их, потому что никто лучше вас самих не позаботится о благополучии вашего бизнеса. Это не позволит другим лицам, с которыми вы взаимодействуете, манипулировать вами, ввести вас в заблуждение, потому что, к сожалению, такие ситуации возникают совсем не так редко, как хотелось бы. И чем лучше вы знаете вот эти нормативно-правовые акты, тем увереннее вы себя будете чувствовать в самых разных ситуациях, с которыми вам придется столкнуться. Давайте теперь рассмотрим вопросы, связанные с наймом персонала компании. Прежде всего, это вопросы трудовых отношений между владельцами бизнеса и наемными сотрудниками. При найме сотрудников, как вы все, конечно же, знаете, с ними должны быть заключены трудовые договоры, в которых должны быть обусловлены все аспекты ваших отношений по поводу выполнения тех или иных обязанностей сотрудников вашей компании. Работающему по трудовому договору гражданину гарантируются установленные федеральными законами права, и эти права работников достаточно хорошо защищены. В определенной степени можно сказать, что сотрудники в большей степени защищены перед работодателем, нежели работодатель перед сотрудниками. Поэтому вопросам трудовых отношений тоже нужно уделять достаточно много внимания и не забывать о основополагающих моментах этих отношений. Кроме того, за нарушение трудового законодательства, особенно за какие-то вот грубые нарушения, которые оговорены кодексом об административных правонарушениях, предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. Трудовые договора могут заключаться на неопределенный срок и на определенный срок, но не более 5 лет. На неопределенный срок должны быть заключены договора почти со всеми сотрудниками, несущими, основные и достаточно обычные рабочие обязанности в вашей компании. На определенный срок трудовой договор заключается с генеральным директором, его заместителями, главным бухгалтером и некоторыми другими сотрудниками, и перечень которых есть в Трудовом кодексе, и это как не столь типичные ситуации, как правило, которые они могут отражать некую специфику вашего бизнеса и найма персонала в связи с этим. В обычной ситуации, которая встречается чаще всего, перечень работников, с которыми может быть заключен срочный договор, ограничен вот этими перечисленными лицами. Есть некая возможность для заключения срочных трудовых договоров у тех компаний, которые получили статус малых предприятий. Этот статус предполагает такую возможность по более широкому применению срочных трудовых договоров. Но это может регулироваться и быть обусловлено еще и другими нормативно-правовыми актами, и с ними нужно, прежде чем заключать такие договора, познакомиться. Следующий важный аспект трудовых взаимоотношений – это